«Да, я его». Настина ученица шмыгнула носом и сжала губы. Кивнула. «Все хорошо, не волнуйтесь. Я в порядке. Правда, все хорошо. Ладно, поговорим позже. В том, что серьезно поговорить с юной сыщицей придется, и очень скоро», Николай не сомневался. Однако медлить было нельзя, на шум и стрельбу мог сбежаться народ, а они оставляли в доме, по сути, мертвое тело. Даже если Азис еще жив, протянет он недолго, Саша капитан соврал, чтобы не расстраивать ее еще больше. А застукай их тут стража, и вместо ложного навета на отряд падет вполне заслуженное обвинение в убийстве подданного хана. Конечно, такой вариант они тоже учли, готовясь к вылазке. Так что надо действовать по своему же плану, не теряясь. «Уходим быстро и тихо», — распорядился капитан, массируя ушибленный висок. «Джан, ты идешь первым, Черневой, поддерживаешь Александру Александровну. Считай ее раненой, даже если она сама так не думает. Надо бы обыскать». Унтер помог девушке встать, и та охнула, хватаясь за грудь. В уголках ее глаз выступили слезы, и Дронов скрежетнул зубами, с трудом удержавшись от желания хорошенько пнуть лежащее на полу тело. «Дом, то есть, обыскать. Может, хоть так что-то узнаем, если не от него самого». «Некогда», — вздохнул Николай. Подойдя к Саше, погладил ее по плечу. «Нужно выскочить за городские ворота прежде, чем поднимется тревога. И не переживай, ты все хорошо сделала, это я сглупил, болван двухметровый. Идем». Уже покинув дом и прикрыв за собой криво висящую на одной петле дверь, капитан шепнул себе под нос: «Надо шлем носить не снимая, пожалуй. И так не светоч разума, а таким макаром совсем дураком стану, столько по голове получать. Остатки мозгов выбьют». Город понемногу просыпался, улочки наполнялись людьми, но их было еще не настолько много, чтобы создать толчею, так что до базы операции добрались быстро и беспрепятственно. Правда, Сашу мужчинам пришлось поначалу практически нести, но она быстро пришла в себя и к концу пути на ногах держалась вполне уверенно. В караван-сарае все оказалось в порядке. Казаки и драгуны ждали в полной готовности, рядом со взнузданными лошадьми. «Как прошло?» – спросил Дмитрий Александрович, встретив капитана в воротах. «Плохо», – мрачно отмахнулся тот, беря под уздцы своего коня. Все пожитки были уложены загодя, собираться ему не требовалось. Разве что сменить халат на мундир, но с этим можно было повременить. Живьем не взяли, но и сами без потерь, кажется. Отыскав взглядом стажерку, которой как раз подвели ее Акбулут, офицер крикнул: «Саша, ты как, в седле удержишься?» «Думаю, да», — не сразу откликнулась девушка, предварительно коснувшись ладонью груди. Поморщилась. Такой ответ Дронова не удовлетворил, и он махнул рукой своим драгунам: «Черневой, Сергеев, едете стремя в стремя с Александрой Александровной, Саночкин следом. Глаз с нее не спускать. Если что, поддержать или еще как помощь, смотреть по ситуации. Не углядите, шкуру спущу, так и знайте». «Есть», — дружно гаркнули солдаты. «Пожалуй, не прикажи им командир, они бы и сами попросили о чем-то подобном. Все, едем». Николай взобрался в седло и подал знак отправляться. Капитан был вполне готов к тому, что через городские ворота придется прорываться с боем, но, к счастью, то ли смерть простого горшочника не была сколько-нибудь интересным событием по меркам Чимкента, то ли новость просто не разошлась по городу, сарбазы, охраняющие стену, пропустили русский отряд без проблем и задержек. Впереди лежала прямая дорога на Ташкент, и только теперь Дронов в полной мере осознал, какие неприятности могут ожидать там экспедицию. Ведь происшедшее только что, это даже не разминка, но пути назад не было. Впрочем, он не повернул бы, даже настигни его озарение прямо на выезде из Пешпека. В конце концов, он солдат и офицер, а значит, лезть с головой в неприятности и рисковать собой ради других – его работа. И она его вполне устраивает. Глава 11. Первую остановку сделали еще до полудня, в небольшой деревне около городка Акташ, всего-то в 15 километрах от Чимкента. Может, это и было опрометчиво, но Дронов счел риск оправданным. Даже если почтенный Раис Мадали свяжет в уме убийство горшочника и спешный отъезд русских гостей, едва ли он вышлет погоню с целью их вернуть. При условии, что горшочник действительно был больше, чем горшочником, вероятность этого несколько возрастала, но не настолько, чтобы бежать без оглядки. Задержаться же в деревеньке требовалось для того, чтобы проверить, все ли в порядке с Сашей, целы ли ее ребра. По понятным причинам в чисто мужском отряде это сложно было сделать без конфуза. Весь путь капитан оглядывался на девушку, дабы убедиться, что та ровно держится в седле, а в поселке первым делом отыскал дом старосты и через Джанте попросил того о помощи. Вдаваться в детали, разумеется, не стал. Киргиз-проводник по своему почину, без подсказки Николая, догадался соврать, что лошадь юной стажерки понесла, испугавшись змеи, и наездница ударилась грудью о ветку. Деревенский голова, крепкий лысый старик с длинной седой бородой, сочувственно покивал, обменялся парой фраз со своей старшей женой и заверил гостей, что его семья поможет, чем сможет. «Иди в дом, хозяйка тебя посмотрит», — сказал капитан Саше, вернувшись. «Доверься ей. Медицина здесь, может, и примитивная, но в мелких и простых травмах вроде ушибов жители знают толк, а лечат их в основном женщины, и чем женщина старше, тем в этом деле опытней. Спасибо, только я неплохо себя чувствую, не думаю, что вам стоит обо мне беспокоиться», слабо улыбнувшись, заверила девушка, уже спешившаяся и держащая Акбулут под устцы. Лицо стажерки было бледным, но держалась она и в самом деле бодро. Однако Николай, решив не поддаваться, буркнул: «Вот и убедимся. Я за твое здоровье головой отвечаю. Не заставляй уговаривать, марш в дом». Тяжко вздохнув, Настина ученица передала поводья кобылы унтеру Черневому и скрылась в мазанке. Минуту спустя оттуда вышел староста, хихикающий и потирающий затылок. Его выставила жена, как он сам объяснил, чтоб не подглядывал. Дронов тут же взял старика в оборот и договорился о покупке кое-какой снеди в дорогу и корма для лошадей. Обошлась сделка в сущие копейки. Местные крестьяне-дехкане доходами избалованы не были. Закончив, офицер скомандовал отряду часовой привал и на пару с Невским поупражнялся в фехтовании. К сабле, подаренной татарским купцом, еще надо было привыкнуть, а у него все не хватало свободного времени. К тому же не мешало отвлечься от беспокойных мыслей. Махание тяжелым железом для такой цели подходило как нельзя лучше. Казачий командир оказался превосходным партнером. Уже пару минут спустя Николай убедился, что немного уступает ему почти по всем показателям, кроме разве что физической силы. А с незнакомым оружием в руках и вовсе ловить было нечего. Дмитрий Александрович быстро вычислил слабые стороны соперника и пользовался ими без зазрения совести. Например, поскольку сабля была легче привычного палаша, капитан вкладывал в замах слишком много энергии, его заносило, и он открывался для удара. С другой стороны, купеческим подарком можно было орудовать куда более быстро и ловко, ибо он был превосходно сбалансирован. Требовалось лишь как следует приноровиться. Они еще не закончили, когда на пороге жилища старосты в сопровождении его супруги появилась Саша, одергивающая курточку и от чего-то слегка покрасневшая. Дронов жестом показал казаку, что поединок окончен, бросил клинок в ножны и поспешил к ней. Спросил: «Все хорошо?» «Вроде да», кивнула стажерка, румянец с ее щек постепенно сходил, возвращалась бледность. «Я, правда, ни слова не поняла из того, что она мне говорила. Да ничего страшного». Подошедший Джанты выспросил пожилую женщину и повернулся к товарищам. «Кости должны быть целы, на груди и спине синяки только. Она втерла в ушибы мазь, чтобы быстрее зажили. Советует еще травяной отвар на ночь, чтобы боль спать не мешала. И спать на боку 3 дня. Рецепт отвара я знаю, поищу на привале, что для него надо. Спасибо. И ей тоже». Николай прижал ладонь к груди и благодарно склонил голову перед женой старосты. Та фыркнула, сказала что-то с улыбкой и махнула рукой. «Говорит, ни за что благодарить, и без ее помощи зажила бы», — перевел проводник. «Девушка молодая, крепкая, от синяков не помрет. Это Саша-то крепкая», — мысленно усомнился Дронов, смерив взглядом тоненькую фигурку будущей сыщицы. «Тростинка же, Дунь, переломится. Хотя, ведь сколько уже пережила наравне с нами, и не жаловалась. А уж та ночная вылазка в ауле ото чего стоит. Нет, все же не ошиблись в 3-м отделении, когда ее в полевые агенты определили. Это я слишком уверенно по внешности сужу. Время еще есть, стоит отобедать», — произнес он вслух, — «чтобы во второй половине дня скакать подольше. Давайте к остальным». Разводить костер не стали, ограничились хлебом с солониной и чаем, согретым на очаге в доме старосты. За трапезой Николай с Сашей уселись чуть на особицу, в сторонке от товарищей, по настоянию Дронова, который хотел побеседовать без лишних свидетелей. Дав девушке спокойно поесть и прикончив свой бутерброд, он осторожно спросил: «Ты действительно в норме?» «Да, не волнуйтесь», — отозвалась стажерка, потягивая чай из кружки, которую обхватила двумя ладонями. «Не надо больше задерживать отряд ради меня, я выдержу прежний темп. Болит под ключицами и между лопаток, в седле держаться не мешает». «Хорошо», — кивнул Николай. «Но я не только об ушибах». «О чем?» Александра подняла на него взгляд, продолжая сжимать кружку. Вскинула брови. «А, поняла. Я стреляла в человека, да, ну, да». Капитан был малость сбит с толку. Настина ученица сказала это сама, да еще таким безмятежным тоном. Ему, как командиру сперва взвода, а затем и роты драгун, доводилось видеть новобранцев, совершивших свое первое убийство в качестве солдата. Они реагировали очень по-разному, и почти с каждым потом приходилось вести непростой разговор. Но вот с юной девушкой проводить такого рода беседы Николаю еще не доводилось, и он не был уверен, что его прежний опыт будет полезен. Тем более, что девушка-то непростая, кто знает, что там еще включала спецподготовка сыскного агента. Я, наверное, должна переживать. Саша опустила голову и от чего-то поежилась, сильнее стиснула кружку, так, что костяшки побелели. Я знаю, что должна переживать, это нормально. Я не хотела его убивать. Если бы в глазах не мутилось и в комнате было светлее, я бы стреляла ему в руку, чтобы выбить нож. Но он уже замахивался, я от боли почти ослепла, и пришлось выстрелить в корпус, как учили, в верхнюю треть, чтобы не промазать с первой попытки. И это было верное решение, уверенно произнес Николай, чуть подавшись вперед для большей убедительности. Бывают ситуации, когда на выбор остаются мгновения, а цена ошибки – жизнь друга или даже твоя собственная. Ты меня сегодня спасла, хотя должно бы быть наоборот. Я этого не забуду. И Настя оценит, я уверен. Про себя он подумал, что госпожа сыскной агент, происшедшее в самом деле, оценит достойно и по возвращении в пешпек оборвет ему, горе телохранителю, все уши, если чего похуже не измыслит. Благо с фантазией у нее порядок. И по заслугам, кто тут кого из беды выручать должен, рыцарь принцессу или принцесса рыцаря. Я бы сейчас очень хотела поговорить с наставницей, почти прошептала Александра, ставя кружку на землю. Хотелось бы услышать, как было у нее. Но спасибо тебе, что ты рядом, что слушаешь. Я, конечно, не доктор Фрейд, криво усмехнулся капитан, припоминая их давний разговор. Но мои уши к твоим услугам. Не стесняйся, я ведь солдат, как раз по этой части повидал кое-чего. И могу сказать, что ты молодец. Видел я детину здоровенного, из городских, с меня ростом, да в плечах еще шире. Он после первого боя сутки ходил как мешком пришибленный, со стеклянными глазами и ртом приоткрытым. Есть не мог, спать не мог, пока мы его всем взводом не упоили в зюзю. Потом поправился, как похмелье прошло. Что помянутого детину рядового Остапенко убили 1,5 года назад, при штурме Токмака, он упоминать не стал. Тогда драгунская рота понесла огромные потери самым глупейшим образом. Ее попытались высадить на стены крепости с боевых дирижаблей, а у хаканцев оказалась отличная зенитная артиллерия, которой в их войске увидеть никто не ожидал. И сотни солдат сгорели в десантных отсеках воздушных кораблей, даже не увидев врага. Пушки же, судя по всему, были то ли проданы, то ли подарены Англии вместе с инструкторами. «Николай, понимаешь», маленькая сыщица вновь посмотрела мужчине в глаза, слабо, натянуто улыбнулась. «Мне бы сейчас было легче, чувствую я себя как этот твой боец, но я действительно в порядке и совсем не переживаю. Это-то меня и беспокоит. Именно это. Я от себя такого не ожидала. Я выстрелила в, я убила человека. Плохого человека, врага, который хотел причинить вред тебе, моего другу, который наверняка работает на врагов нашей страны». Ох, как высокопарно звучит. Она прикрыла лицо ладонями, глухо выдавила: «Я его убила и совсем не расстроилась. Понимаешь, именно это меня напугало, само по себе. Мне жаль этого Азиза, но я не чувствую ужаса от сделанного. Лишь облегчение от того, что успела прежде, чем он напустил нож. Даже удовлетворение, наверное, что не промахнулась, хоть и была в полуобмороке. Разве это правильно? Правильно, Саша, тихо ответил Дронов, кладя ей руку на плечо. Он и сам толком не знал, что тут можно сказать, но и молчать не мог, хотя, возможно, ничего не говорить было бы лучшим выходом. Правильно. Если тебя это беспокоит, если тебе это не понравилось, тем более правильно. В убийстве даже виновных нет ничего хорошего, но иногда другого выхода нет и приходится применить оружие. Тогда не стоит колебаться. Ты все понимаешь верно. Я думаю, тебе суждено стать хорошей сыщицей. Буду рад работать с тобой и дальше. Стажерка, ничего не ответив, откинулась назад, запрокинула голову. Вдохнула полной грудью и замерла, глядя вверх. До самого конца привала офицер и девушка так и сидели рядом, не обменявшись больше и словом. Николай не спешил убирать ладонь с плеча Настиной подопечной. Сперва они увидели серебристый отблеск в небе. Затем еще один. День был ясным, солнечным, и вскоре без помощи подзорных труб или биноклей стало возможным разглядеть на фоне редких перьевых облаков движущиеся точки. Именно они и вспыхивали иногда далекими солнечными зайчиками. Это были дирижабли, переговаривающиеся по гелиографу друг с другом и с портом при помощи больших зеркал-усилителей. Одна из точек проползла по голубому шелку небосклона прямо над путниками, и до их ушей донесся знакомый басовитый рокот, приглушенный из-за огромного расстояния. Воздушный корабль держался на предельной высоте, хоть и находился в сравнительно безопасной зоне, охраняемой ханскими войсками. Ну что ж, друзья, приветствуйте Ташкент, великий город Средней Азии. Ибо он нас только что поприветствовал, с шутливым пафосом сказал Николай, оборачиваясь к спутникам. Их состав был тем же, что и во время неудачного визита к горшочнику. Помимо самого капитана, незаменимый Джантой, Саша и Унтерчерневой в роли ее телохранителя. Большая часть отряда осталась ждать на постоялом дворе километров за 10 от города. Идея не ехать в Ташкент всей гурьбой принадлежала маленькой стажерке. Почти всю дорогу она молчала, уткнувшись взглядом в лошадиную шею, и выглядела чрезвычайно задумчивой. Дронов не приставал, полагая, что понимает ее состояние. Однако на последнем привале выяснилось, что девушка размышляла вовсе не о своих личных проблемах, а о предстоящем деле. Взяв слово после ужина, она уверенно и спокойно объяснила, что не считает разумным после всего случившегося подъезжать к финальной цели путешествия, что называется, с открытым забралом. Ведь если их ждал неприятный сюрприз в Чимкенте, почему подобного не может случиться в Ташкенте? Раз преследуемые были готовы к погоне и прикрыли дальние подступы, можно ожидать, что они обезопасят и ближние. Со столь простыми и логичными выводами сложно было спорить. Капитан и не стал, лишь поинтересовался мнением унтера и урядника, убедился, что они также согласны, после чего спросил девушку, есть ли у нее план. План был, и достаточно подробный. По задумке Александры, въезжать в город следовало небольшими группами, через разные ворота, благо, если верить книгам, в крепостной стене Ташкента таковых имелось то ли 6, то ли аж 12 штук, авторы расходились в цифрах. Группам надлежало расселиться по городу в случайных, по возможности разных караван-сараях, а затем понемногу собраться вновь, используя как ориентир центральный базар. Скрыть свою принадлежность к России едва ли удалось бы, однако причины для приезда можно было назвать разные. Благо в портовом городе к иноземцам привыкли и особого внимания они не привлекали, даже если были в военной форме и при оружии. Здесь, конечно, имелись свои риски, кто-то мог потеряться, отряд могли попробовать уничтожить по частям. Впрочем, для последнего неведомому врагу требовалось очень серьезно окопаться в Ташкенте, Александра же надеялась, что все не настолько плохо, и вызвалась ехать первой, чтобы провести рекогносцировку на месте и сразу приступить к работе. Так оформилась авангардная группа, которую сейчас возглавлял Николай. Те тонкие полосочки у горизонта. В ответ на его предложение указала Саша вперед. Это причальные мачты для дирижаблей, да, их так много, целый лес. Я и в Омске столько не видела. Да что там, даже когда от Москвы поездом отъезжали. Ну, порт Ташкента не больше московских воздушных гаваней, улыбнулся мужчина. Просто он очень интересно устроен. Ближе подъедем, увидишь сама. Хорошо. Светловолосая сыщица тоже улыбнулась. Впервые за прошедшие дни, искренне и легко, как прежде. Тогда ты пока мне что-нибудь расскажи, пожалуйста. даже если я это уже слышала. Постараюсь все же припомнить новые». Наморщил Дронов лоб и картинно коснулся его пальцем. Он пребывал в отличном расположении духа. Цель путешествия стояла перед глазами, несмотря на все приключившиеся беды, и новые опасности совсем не пугали. Они добрались сюда, справиться и дальше. «Ташкент, так говорим мы. Местные жители зовут порт чуть иначе. Ташкент. Это переводится на русский как каменный город. Сейчас он скорее глиняный, как все в Хаканде, но говорят, века назад, при Тимуре Хромом, Ташкент и вправду был целиком отстроен из камня. Я читала заметку английского путешественника из подборки Анастасии Егоровны», — кивнула Саша. «Он тут лет 40 назад проезжал, по пути в Китай. Там мало было о городе, но упоминались старинные каменные мосты над его центральным каналом. Англичанин писал, что мосты частично обрушились и горожане не знают, как их починить, только перекрывают провалы досками. Наверное, они действительно времен тимуридов. Ну, археологи из императорского общества в Ташкенте пока не бывали, а вот у нас есть шанс», — хмыкнул капитан, пригладив ус. «Если между делом осмотрим те мосты, составим описание и сделаем красочные зарисовки, то сможем по возвращении опубликоваться в научном альманахе. Ты хорошо рисуешь». «Не очень», — с коротким смешком призналась девушка. «Оставим лавры кому-нибудь другому». «Ну, воля твоя», — в тон ей ответил Николай, пожимая плечами. «Если вкратце пересказать то, что я читал в книгах и слышал от наших разведчиков на собраниях штаба, то выходит так. Ташкент образовался из четырех поселений, которые и сейчас обособлены и имеют что-то вроде самоуправления. Все четыре района окружены толстой четырехугольной стеной, у юго-восточной оконечности которой стоит Урда, цитадель с гарнизоном тысяч в 10 сарбазов. В ней живет ханский правитель города. Это не просто бег, как в Чимкенте, а целый бекляр-бег, над беками бег. По-нашему говоря, генерал-губернатор области. Ханский правитель», — приподняла стажерка брови. «Ты подчеркнул, что именно ханский, если я не ошиблась. А есть еще какой-то? Так, я ведь слышала что-то об их городском совете». «Молодец, наблюдательности не теряешь», — похвалил ее Дронов. «Ташкент долго был вольным городом. Так как его образовали несколько торговых поселений, с древних времен всеми делами управлял магистрат из 16 человек. Позже установилось единовластие, и первый единоличный владыка, Юнус Хаджа, магистрат сразу разогнал, конечно, но и при нем имелся совет из глав четырех районов. Юнус этот, кстати, интересный тип, почитай про него, как вернемся. Когда-то чуть не завоевал Хаканд, имея за спиной лишь один город и небольшое войско, носил кличку Курильщик Опиума. Его потомки в 19 веке и начали превращать обычное торговое поселение в воздушный порт. В центре Ташкента уже находился огромный базар, который тронуть никто не посмел, внутри защитных стен места для постройки доков и причалов не хватало, потому их начали строить вокруг, и прямо на стенах. На стенах, да, как раз на это стоит посмотреть. «Но я отвлекся», — поднял капитан ладонь. «Так вот, за столь жирный кусок боролись и Бухара, и Хаканд, благо после первого владыки сила города порта померкла и независимость он в итоге сохранить не смог. С какого-то момента Ташкент начал переходить из рук в руки, хаканский хан владеет им только последние лет 20. До того в Урде сидел наместник из Бухары, до него — из Хаканда, а до того, в общем, завоеватели сменяются, а город стоит, и магистрат его тоже привык к тому, что владелец цитадели непостоянен. Живут местные как-то своей головой, власть хана и бекляр-бека скорее военная, за счет гарнизона, в торговые дела они почти не лезут. Пока в казну идет процент со сделок, конечно, а он идет исправно. Очень привлекательное место для всяких афер, — заметила ученица Насти, поглаживая свою кобылу по шее, та, отдохнув за ночь, все норовила припустить рысью, как на частном, так и на государственном уровне. В смысле, на уровне разведок. «Пожалуй», — согласился Дронов. «Я так понимаю, наша военная контора там тоже отметилась когда-то и завела связи. Иначе толку от этой поездки будет немного. Ну, то есть мне так кажется. Я, конечно, в шпионских делах не мастак, нахватался вот у вас с Анастасией вершков всяких». Он с кривой усмешкой потер шею, от чего-то чувствуя себя неловко. Девушка же мотнула подбородком. «Нет, все верно. Без хотя бы информационной поддержки мы разве что слухи на рынке собирать сможем. Но я надеюсь, поддержка будет от людей военной разведки. Миллиметров, не совсем. Но да, в целом верно, отвела Саша взгляд, и капитан не стал уточнять, хотя очень хотелось узнать, что значит не совсем. А лес причальных мачт рос, становился ближе, гуще. Наконец стали видны причалы, и сам город. Воздушный порт действительно был устроен очень необычно, он опоясывал поселение серым кольцом стальных и каменных конструкций, которые частично сливались со старинными глиняными крепостными стенами. Громады причальных платформ врастали в них, острые иглы швартовочных мачт высились по обе стороны от фортеции, на зубцах тут и там торчали решетчатые башенки портовых кранов с далеко вынесенными стрелами и жутковатые лапы погрузочных манипуляторов, над которыми вились струйки пара от работающих котлов. Вся эта машинерия из металла и гранита словно бы держала в осаде древний азиатский город, желтый от глины и изумрудный от листвы. Она уже перебралась за укрепление, и изнутри к стенам примыкали ангары, эллинги, складские павильоны. Однако проникнуть глубже не удавалось, в центре поселения до сих пор шумел пестрый, яркий восточный базар, и окружающие его особняки знати тонули в зелени пышных садов. Между духом Востока и современностью сейчас шли ожесточенные бои на улицах, если выражаться образно. Еще только приближаясь к воротам, Николай обратил внимание, что очереди на въезд ждут как повозки арбы с высокими колесами из прочного дерева, так и одинокий паровой трактор с прицепом, очевидно принадлежащий портовым службам. «А дыма меньше, чем в Чимкенте», — привстав в стременах, произнес Джантый, доселе молчавший. «Ну, так заводов тут нет». «Хоть город и большой», — отозвался капитан, — «а машины порта много дыма и не дадут. Тем более, что тут половина, как я смотрю, европейского производства, качественные. Ладно, сворачиваем, в эти ворота нам не надо». Группа забрала в сторону и двинулась параллельно городской стене, держа ее в поля зрения. Попасть внутрь они собирались с противоположной стороны, с юга. Уловка, конечно, примитивная, однако пренебрегать ею было бы глупо. Если у неведомого противника имелось мало людских ресурсов, то он мог установить наблюдение лишь за наиболее вероятными направлениями, с которых ожидалась погоня. И все же Николай, памятуя прошлые визиты в города ханства, внутренне приготовился к неприятностям прямо на входе. По счастью, на сей раз все прошло гладко. Стражи южных врат, измотанные многочисленными прибывающими в город, лишь поинтересовались целью визита, удовлетворились ответом. По делам пересчитали всадников, собрали пошлину и тут же забыли о русских, переключившись на следующих визитеров, хивинских купцов с целым караваном пряностей. Словно и не бушевало совсем рядом масштабное восстание. Контраст со щетинившимся пушечными жерлами Чимкентом удивлял, особенно учитывая, что изъеденные портовыми сооружениями крепостные стены едва ли могли защитить город от сколь-нибудь серьезного нападения. Неужели горожане, местные купцы, солдаты и представители власти настолько не ассоциировали себя с Хакандом, что восстание против ханского престола не принимали на свой счет? «Удивительно беззаботное место», — не удержавшись, произнес он вслух, когда четверку пропустили через караульный пост. «Но нам нельзя поддаваться этой беззаботности», — вздохнула Саша, хмурясь. «Сохраняйте бдительность. Не извольте беспокоиться, Александра Александровна. Держим ушки на макушке», — с улыбкой заверил унтер Черневой, в самом деле сторожко поглядывая по сторонам. Благо вокруг было немноголюдно. Из-за медленной работы караульных по ту сторону ворот толпа просто не успевала образоваться, слишком уж мелкими порциями прибывающие просачивались внутрь. Зато, как и в пешпеке, прямо от стены начинались ряды крытых лавок, где уставшим путникам, вошедшим в город, предлагали еду, горячий чай, холодный кумыс, талисманы от сглаза, новые уздечки и прочую мелочевку. По ценам, естественно завышенным до небес, все то же самое на прилавках ближе к центру стоило в 3-4 раза дешевле. Капитан и его товарищи проехали мимо этих магазинчиков, не обращая внимания на зазывания хозяев, некоторые из них, опознав во всадниках чужестранцев, пытались кричать на английском, русском и даже немецком. Лишь когда ломящиеся от товара лавочки и возгласы торговцев остались за спиной, Дронов смог спросить, не повышая голоса: «Ну что, теперь на постоялый двор?» «Угу», — кивнула стажерка, поравнявшаяся с ним. Ширина улицы давала возможность ехать в ряд не то что двум всадникам, Даже 3 или 4 телеги разминулись бы без труда. Такими пыльными немощенными проспектами в Ташкенте соединялись попарно все главные врата, что с воздуха выглядело даже красиво. Азиатские города редко могли похвастаться четкими линиями в планировке. А после? Заплатим за постой на неделю вперед, но после заката тихо снимемся и переберемся в дом информатора военной разведки, искоса глянула девушка на Николая. При удаче так хотя бы на денек выпадем из поля зрения противника, если нас все же заметили на въезде. Дадим осведомителю поручение искать нужные нам сведения, а сами с утра пойдем на базар, собирать остальной отряд. Дальше, видно будет, по результатам. Ты сможешь найти жилище информатора ночью. С сомнением приподнял бровь офицер. Не в обиду будет сказано, просто тут и я-то не ориентируюсь. Город большой, незнакомый, указателей и табличек с номерами домов не предвидится. Только у Джанте родственники 7 лет назад сюда ездили. Потом ему рассказывали, но этого маловато будет. Не волнуйтесь, здание, в котором он живет, очень приметное. Сложнее будет к нему незаметно подойти, даже ночью, это на одной из осевых улиц. Это где же он обитает-то? Теперь Николай вскинул обе брови, неподдельно заинтригованный. Там же, где и работает. В большой городской библиотеке, улыбнулась Саша уголками рта, наклонившись вперед, потрепала Акбулут по гриве. Она, по-моему, единственная не только в городе и ханстве, но и во всем регионе, так что не перепутаем. Зря я тебе не верил. Такое место и слепой на ощупь отыскал бы, прошептал Дронов, держа коня под устцы и глядя на возвышающееся перед ним кирпичное 3-этажное строение. Оно выделялось из окружающих его глиняных мазанок одними только размерами, как броненосец в линии канонерок, а ведь имелись еще роскошные гранитные ступени, ведущие к главному входу, каменный козырек над ними, подпертый 4 колоннами из белого мрамора, сложный растительный орнамент на дверных створках. Окна библиотеки, задернутые тонкими шторами, по ночному времени ровно светились желтоватым огнем, слева и справа от входа горели новенькие химические светильники, позволяя как следует рассмотреть резьбу на дверях. Я и сама не ожидала, что оно настолько. Протянула Настина ученица. На пустынной ночной улице было тихо, и шепот офицера расслышали все его спутники. Впечатляет. По устному описанию не подумаешь даже, насколько. Ладно, давайте будить хозяина сего архитектурного чуда. Николай тряхнул головой и первым шагнул на ступеньки. Куда ты? Нам же к черному ходу. Поймала его девушка за рукав. Он может не сразу впустить, а это ведь проезжая улица. Тут в любой момент кто-нибудь может появиться. Ох, хлопнул себя по лбу капитан, сморщился. Прости, тайный агент из меня еще тот. Веди лучше ты сейчас. Как скажешь. Саша указала на тесный переулок, по сути, щель между стеной библиотеки и соседним забором. Туда, кажется, где-то рядом тоскливо завыла собака, и во всех ближайших дворах ей завтрили десятки сородичей. Из-за тучи выглянула бледная луна. Николай невольно поежился, следуя за крошечной стажеркой. Днем, прежде чем вставать на постой, квартет все же немного поездил по городу, чтобы оглядеться, запомнить расположение основных улиц и заодно посмотреть, не упал ли им кто-нибудь на хвост за воротами. Привлекать внимание не хотелось, так что решили вести себя более-менее естественно. По большому счету в итоге для новоприбывших в Ташкенте было 3 пути, к ближайшему караван-сараю, в порт или же на центральный рынок. Последний вариант подходил лучше всего, учитывая, что к рыночной площади Регистану, как текущие со скал ручьи к горному озеру, стекались все транспортные артерии города. Туда и направились, предварительно немного покружив по кварталам. До того, как Ташкент стал портом, его существование обеспечивал именно базар на стыке 4 городских районов. Сюда прибывали купцы из Халифата и Поднебесной, Хивы и Бухары, товары везли со всех концов Средней Азии. Каменный город не только скупал и перепродавал, он и сам производил многое из того, что можно было увидеть на прилавках. 4 района делились на множество кварталов махалли, и в каждом квартале жила община ремесленников. Квартал Дегрес славился своими чугунолитейщиками, которые не потеряли влияния и после возведения в Чимкенте заводов. В квартале Укчи селились лучшие в ханстве оружейники, из мастерских которых выходили острейшие клинки и тугие луки. В других махаллях жили кожевники, сидельщики, ткачи. В садах за поясом укреплений росли виноград, айва, персики, яблоки, груши, сливы, На пашнях колосилась пшеница. Потом вокруг города появились первые причальные мачты и пандусы. Год за годом их становилось все больше. Фруктовым садам пришлось потесниться, у городских стен их попросту вырубили, освобождая пространство под застройку. Ташкент стал открыт не только для сухопутных караванов, но и для грузовых дирижаблей, здесь часто останавливались суда, идущие из Европы в Индию, из халифата в ханство или еще куда-то. Они приносили новые товары, и центральный рынок от этого только рос, ширился, богател. Однако славу его порт украл, и за минувший век город стал известен именно как единственная в регионе небесная гавань, а не как сердце среднеазиатской торговли. Впрочем, когда Николай увидел ташкентский базар своими глазами, он сразу же признал, что тот впечатляет не меньше порта. В конце концов, гигантские причалы с рядами пришвартованных парящих кораблей вблизи мало чем отличались от таких же причалов Москвы, Лондона или какого-нибудь Франкфурта. А вот увидеть за пределами Ташкента восточный рынок столь циклопического размаха можно было разве что где-нибудь в Дамаске. Шумный и бурлящий, главный базар выплескивался далеко за пределы отведенной ему площади Регистана, разливаясь по улицам вереницами лавок и прилавков. Определить его границу позволял сплошной навес, скрывающий под собой основные торговые ряды и берегущий их от полуденного зноя. Крыли навес камышовыми матрасами, приподнимая их выше крыш домов и заведений, чтобы давать путь воздуху и свету. Въезжая под него, гости города попадали в маленький самостоятельный мирок, где имелось все, чтобы не покидать его, покуда в карманах звенят деньги. На рынке можно было жить в караван-сарае, питаться в закусочных, пить чай в чайных, где стояли огромные русские самовары с блестящими боками, бриться в парикмахерских, затесавшихся меж купеческих лавок. Можно было даже заказать себе гроб и место на кладбище в похоронной конторе, после чего со спокойной совестью умереть здесь же, не отходя далеко от очередного прилавка. Так как закупать пока Николай ничего не планировал, он, потолкавшись немного в забитых толпой тесных переходах, повел своих спутников в обжорный ряд, разыскать который без особых затруднений позволял целый букет ароматов, крепчающий по мере приближения к цели. Подходящие заведения выбирали нарочито долго, давая Саше возможность следить за тылом. Ташкентские закусочные с виду мало чем отличались одна от другой, фасад открыт, внешние стены попросту нет, пол чуть приподнят над уровнем улицы, чтобы не попадала лишняя грязь. Внутри устроена округлая печь, в которую вмурован огромный котел, а в котле бурлит вода для пельменей и лимонтов. Где-нибудь в углу пыхтит самовар и стоят кувшины с кумысом или чем-нибудь алкогольным. Формально неугодные Аллаху пьянящие напитки были строго запрещены не только в Хоканде, но и в соседних ханствах, однако население к этому запрету относилось творчески, изыскивая обходные пути, а власти, сами в большинстве своем не без греха, смотрели на подобное нарушение шариата сквозь пальцы, предпочитая получать из него выгоду. Ташкент же, пестрый, кишащий гостями всех вер и народов, вовсе не страдал излишней религиозностью. Напетлявшись вдоволь, путники все же зашли в одну из лавок, хозяин которой хорошо говорил по-киргизски, что частично снимало проблему языкового барьера. Оставив скакуна возле небольшой канавязи напротив заведения, Дронов отсыпал хозяину горсть монет и попросил купить сахар к чаю, здесь его по традиции пили горьким, порой подмешивая соль. Ташкентец расплылся в улыбке до ушей и заверил, что знает вкусы приезжих из, как он выразился, Джарапы, очевидно, имея в виду Европу. Русских гостей владелец ресторации отвел в дощатый курятник позади своего заведения, где держал птицу для свежих яиц и, при необходимости, мясо. В курятнике вдоль стен стояла мебель наподобие деревянных лавок, и ташкентец самолично рассадил всех по местам, предварительно протерев сиденья тряпкой и загнав кур в угол, после чего умчался готовить заказ.